На второй год после открытия моей студии, ранней осенью 1930 года, у меня появились острые боли в правом бедре, которые совершенно не давали мне спать. Мой доктор Залевский предполагал, что это воспаление седалищного нерва, но, несмотря на все принятые меры, боль не утихала. Меня совершенно скрючило, и я еле могла двигаться. Наконец, меня повезли к радиологу, чтобы более точно определить причины, вызвавшие эти боли. Доктор Залевский и приглашенный им хирург Готелье после просвечивания и изучения снимка вынесли следующее заключение, что я не только не могу, но что это даже и опасно, если я буду продолжать заниматься в студии. Они считали, что я должна прекратить работу, так как всякое резкое движение опасно. Я могу упасть и не встать. Такой диагноз был для меня равен смертному приговору. Я только весной прошлого года открыла свою студию, на которую возлагала все свои надежды получить средства к жизни, и вдруг такое жестокое решение, разрушающее все мои планы. Я тут же высказала обоим докторам все значение для меня их приговора и просила еще раз хорошенько его обдумать. Но они остались при своем мнении, только выражали сожаление, что их мнение так меня огорчило, но по совести они ничего более утешительного сказать не могут. Я привыкла в жизни стойко переносить удары судьбы, но не сдаваться. Я немедленно сообщила моему сыну, который в то время проживал на юге Франции, диагноз докторов и мое полное отчаяние. Кроме того, я послала в Ниццу моему старому другу, хирургу Кожину, который еще в России пользовал меня, радиографию моего бедра и просила дать свое заключение. В ответ я получила от Вовы телеграмму следующего содержания от 29 сентября 1930 года. «Горячо молился за вас Божьей Матери Лаге, Вова». Затем, почти одновременно, я получила письмо от Вовы и доктора Кожина. Вова писал в самом Лаге 29 сентября и пометил 2 часа 30 минут. Следующее трогательное и проникнутое глубокой верою письмо. «Дорогие мои, горячо любимые папочка и мамочка, я только что горячо молился у чудотворной иконы за вас обоих и за себя, за нас всех. Я твердо верю, что Богородица услышит мою молитву и пошлет нам спасение, радость и счастье, и все будет хорошо, и выздоровление тебе, дорогая Мусенька». Это письмо и конверт окропил святой водой. Когда получите это письмо, перекрестите себя им. «Мусенька, поправишься сразу и совершенно. Крещу мысленно и благословляю. Пресвятая Богородица, спаси нас. Храни вас Господь, обожающий вас Вова». Доктор Кожин написал мне, что, изучив снимок бедра, он пришел к совершенно иному заключению, нежели парижские врачи. Он находит, что покой для меня, безусловно, вреден, что, напротив, я должна продолжать работать в студии, несмотря на боль, и что движение мне будет только на пользу. Зная мою энергию и силу воли, он был уверен, что все скоро пройдет. Эти два ответа совершенно меня окрылили. Я воспрянула снова духом, убедившись, что вера меня спасла. Для меня, несомненно, совершилось чудо. Я поехала в студию и первым делом поставила больную ногу на палку. Было больно, но я перетерпела и с тех пор продолжала давать уроки танцев в своей студии. Я настолько оправилась, что через 6 лет, в 1936 году, выступала в Лондоне в Ковент-Гарден и танцевала свой русский танец с большим успехом. Но наступило новое испытание. Под Рождество 1930 года Андрей опасно заболел гнойным плевритом и нарывом в легких. После консилиума у нас на дому, в котором принимали участие, кроме нашего доктора, профессор Алексинский, хирург Готелье, доктора Клот и Клерк, было решено немедленно перевести Андрея в госпиталь. 3 месяца он пролежал между жизнью и смертью. Доктора отчаивались и откровенно мне говорили, что только чудо может его спасти. В это же время Вова заболел корью, и меня не пускали к нему из боязни, что Андрей может заразиться. Все наиболее видные врачи в Париже были приглашены в разное время на консультации, каждый по своей специальности. Лечили его также профессора Дюваль и Безансон. Я все это время жила в госпитале, в комнате Андрея. Утром уходила в студию на работу, а вечером возвращалась снова в госпиталь. Что я пережила за это время, передать невозможно. Часто отчаяние брало меня от бессилия врачей спасти Андрея. С Божьей помощью Андрей был спасен, но с какими усилиями и страданиями? Ежедневно все справлялись о состоянии его здоровья. Много трогательного внимания я видела в эти дни. Великие князья Кирилл Владимирович и Борис Владимирович посещали его, как и его сестра, великая княгиня Елена Владимировна с мужем и дочерьми. Бесконечно трогателен был великий князь Дмитрий Павлович, который не только его навещал почти каждый день, но и привозил все, что доктора разрешали ему есть и пить. Он был для Андрея огромной моральной поддержкой во время болезни. Под Пасху Андрея перевезли домой, где он еще долго лежал. Летом мы провели месяц в Эвиане, в маленьком, но симпатичном пансионе на горе. Здесь, на свежем воздухе, Андрей стал быстро поправляться, и мы могли с ним совершать прогулки по ближайшим полям и лесам. По возвращении из Эвиана мы поехали в Марли-ле-Руа, где князь Гавриил Константинович жил со своей женой на даче Биенеме, известного директора фабрики духов Убиган. Туда несколько раз наезжала великая княгиня Ксения Александровна.